Эл отошла, уселась на прежнее место и уставилась на огонь. Он тихо догорал, запах готовой пищи щекотал ноздри. Нужно поесть и продолжать путь. Она задержалась на 5 дней до залива, еще сутки пути. Михил наблюдал, как она ест. Эл, погруженная в свои мысли, больше не смотрела на него. «Эта похлебка показалась мне лучшей пищей, что я пробовал», — сказал он, чтобы привлечь ее внимание. Эл подняла глаза от еды и закусила губу. «Я редко ем эту пищу. Мне непривычно. Просто силы нужны», — сказала она. «Ты часто спасаешь таких, как я?» — спросил он вкрадчиво. «Меня когда-то учили спасать других. Последние годы я не часто прибегаю к этому искусству. Признаюсь, что ты один из немногих за последнее время». «Значит, ты чаще убиваешь?» «Забавное заключение для человека, который едва меня знает. Я не сержусь, очевидно, что я произвожу именно такое впечатление». «Сейчас не производишь. Ты спасаешь меня второй раз, если верить Мелиону. Зачем?» Эл пожала плечами. «Не думай, что ты исключительный, это не так. Любой, кто соприкасается со смертью, знает, как цена жизнь, как тонка граница между здесь и там. Ее лучше не пересекать раньше назначенного срока. Смерть напоминает то таинство, то варварский ритуал. Я не хотела, чтобы ты стал жертвой последнего. Ты можешь не чувствовать себя моим должником, если расскажешь, что случилось на поле. Я понимаю, что воспоминания о тебе причиняют боль, это непросто. Я должна знать, это имеет для меня ценность. Тогда скажи мне, кто ты на самом деле? Почему Мелион почитает тебя? Он хотел сделать тебя королевой». «Я знаю, он мне это сказал». «Ты возвратилась в город?» «Я же обещала». «Мелион убеждал меня искать тебя. Он дал тебе право искать, кого ты пожелаешь, но намекнул, что меня искать важнее. Ты выбрал королеву. Он предвидел твой выбор». «Он не предвидел, чем обернутся эти поиски». «Теперь подробнее», — попросила она. Они обыскивали окрестности города около 3 суток, пока не напали на след. Королевская повозка была брошена совсем в другом месте, а королева путала след. Мейхилу пригодились старые познания. В молодости его отец обожал путешествия. Единственный сын с малолетства следовал за ним. Детские приключения воспитали в Мейхиле хорошего следопыта. Военная служба впоследствии развила его способности. Он обладал талантом искать то, что ему нужно. Его воины были убеждены, что он наделен настоящим даром. Мейхил оказался хорошим командиром. Его уважали хотя бы за то, что он спас однажды королеву, которой служил очень ревностно. Он первым нашел те следы присутствия беглецов, и началось длительное преследование. Лишь через 5 дней после побега Мейхил мог заключить достаточно достоверно, что не ошибается. И очень скоро он догнал королеву и ее спутников, коих оказалось всего 4, вместо предполагаемого 1. Их было 11, они окружили беглецов. Мейхил, согласно ритуалу, дал понять королеве, что его намерения благие. Он склонился к ее ногам. «Позвольте следовать за вами, моя королева. Я предан вам, и мои воины преданы вам. Иной службы нам не нужно». «Капитан, вы последовали за мной по поручению нового короля?» «Нет, добровольно. Я сам принял решение». «Как вы меня нашли?» «Я желал найти, моя королева». Мейхил ждал, когда же она позволит ему встать. Она коснулась его головы, слегка толкнув назад. «А ты умен больше, чем я полагала. А как же пленная, которую я приказала стеречь? Она едва не спутала мои планы. Дерзкая смертная возомнила, что смеет мне мешать. Отчего же ты не настиг ее? Ты больше послужил бы мне, если бы ее не стало в живых». «Вы не давали приказа ее казнить», — возразил Мейхил, ощущая что-то зловещее. «Так я приказываю тебе, ступай и убей ее». «Я этого не смогу сделать, госпожа. Я не палач». Он услышал слабый смех, осмелился поднять глаза на госпожу. Гримаса недовольства делала ее лик пугающим. «Как просто угадать твою слабость! Ты, как многие смертные, не можешь устоять перед обаянием прелестной Эл. За ее твердостью и силой таится чуткая душа, которая так пылко реагирует на чувства смертных. И смертные тянутся к ней, как к божеству. Ей так и не удалось возвыситься, обладать силой и не пытаться властвовать. Это глупое убеждение. что есть некие принципы, которым стоит следовать только за тем, чтобы не навредить. Ей меня не настичь. Ах, как было бы сладко впиться ей в грудь и смотреть, как жизнь ее покидает. Что же ты на меня так смотришь, капитан? Где твоя преданность? Когда-то я закрыл вас от смерти, и я не могу поверить, что вас не трогает смерть других. Это был театр, мой наивный страж. Я сама наняла убийцу, чтобы смягчить недовольство смертных и понять, кто из вас мне угоден, кто меня будет беззаветно обожать, кто станет защищать мои интересы. Это ты, это твои воины, которые поклялись отдать жизнь за меня, и вы их отдадите, а я приму их, как последний знак преданности. Она склонилась к нему и прикоснулась рукой к его лбу, и Мэйфилд почувствовал головокружение, боль в груди. Она наделила тебя силой и способностью мне сопротивляться. Она очень предусмотрительна. «Убейте их всех!» — крикнула она. «Они лишние в наших планах!» Какой-то неестественный удар в спину свалил его на землю. Он слышал крики своих воинов. Крики, какие не слыхал никогда. Словно прежде, чем убить их, мучили. А он лежал ничком на земле без сил и ощущал, как мир теряет очертания. Эл слушала рассказ. Голова ее склонилась низко. Она опиралась локтями о колени, и Мейхел уже умолк. А она сидела в той же позе. Он услышал вздох. «Ты слышишь?» — позвал он. «Что?» — она не подняла головы. Дети умолкли. «Деревни посторонние, они ищут чужих. Они ищут нас», — промолвила она. В двери ворвался мальчишка, который умывал Мейхела. «Там солдаты!» — шепотом сказал он. «Кто-то сказал, что здесь есть чужие!» Эл поднялась неторопливо и указала на палку в углу. «А ну-ка, малыш, дай мне дубинку!» Он охотно исполнил просьбу. В двери уже входил крепкий, высокий, хорошо одетый военный человек. Эл обернулась к нему, опираясь на свое оружие. Мейхел напрягся. Ноги не держали его, встать он не мог. Мальчишка бросился к Эл и обнял, встал перед ней, закрывая от солдата. «Кто такие?» — спросил вошедший. «Это мои родители. Мама не разговаривает, отец увечный», — заявил ребенок без страха и смущения. «Не трогайте их». «Пришлые?» — подозрительно осведомился солдат. «Ага, мы шли к торгу, но телега наша прохудилась, и отец за не мог. Добрая женщина приютила нас». «Что увечному делать на торге? Врешь, парень». Солдат быстро оказался рядом с Мейхелом и рванул его за подобие одежды, чтобы поднять. Мейхел силился его оттолкнуть, валился на бок. Солдат не удержал бы его, если б не подоспела Эл, которая, обхватив капитана за талию, не дала ему упасть. Солдата она наградила грозным взглядом, он оставил Мейхела висеть на ней. Мальчишка пытался оттолкнуть солдата в сторону и вопил. «Отпусти моего отца!» В дверь вошла хозяйка дома, и за ней еще военный. «Тетя, тетя, скажи им!» — кричал мальчик. «Вот нашли чужих!» — женщина всплеснула руками. «Одна немая, другой хромой на обе ноги. Как на подбор убийцы короля?» Первый солдат взял Эл за подбородок и повернул ее лицо к свету. «Посмотри, какие в простолюдинах бывают самородки, а? Красавица девка!» — сказал он товарищу. «Не трогай мою жену!» — прохрипел Мейхел. «Да зачем ты ей такой?» Тут Эл мотнула головой, высвободил подбородок из пальцев солдата. Она спрятала лицо в лохмотье на груди Мейхела. «Да что вы, солдатики!» — умоляюще заговорила женщина. «Горе у них. Меня с малых лет учили, что если воин, то защищает от беды. А вы над ней, бедной, посмеяться хотите? Что же я своим ребятам-то скажу?» Солдаты вышли с виноватым видом. Мальчишка и мать вышли следом. Эл выпрямилась, а Мейхел легонько обхватил ее плечи. В ее глазах он прочел облегчение. Она опять вздохнула, как недавно у очага. Мейхел склонился и поцеловал ее в лоб. «Не отпускай, а то упаду», — попросил он. «Ты пользуешься ситуацией», — намекнула Эл. «Обнимать других девушек менее приятнее, чем тебя. На мгновение мы стали супругами, и мне приятно такое чувство». Он улыбнулся и испытал удовольствие, потому что уловил ее смущение. «У меня в руках дубина, и не будь ты болен, я стукнул бы тебя, чтобы твои чувства несколько изменились». «Ты мне угрожаешь? Как интересно. Я могу подумать, что мои объятия не оставляют тебя равнодушной», — заметил он. «Ах так?» — прошипела она и выскользнула из его рук с ловкостью зверька. Мейхел оказался на своих ногах, он махал руками, чтобы не упасть. Она сжалилась только, когда он уже падал назад, придержала за кусок ткани, чтобы он всем весом не упал на пол и не расшиб себе еще что-нибудь. Но ткань порвалась, и падение оказалось ощутимым. Мейхел застонал. На шум прибежали обитатели дома. «Не удержала», — заключил один из мальчиков. «Опять его сажать, а он тяжелый». «Ничего, я сама его подниму, пусть полежит», — сказала Эл. «Спасибо вам. Я не рассчитывала на такую щедрую помощь». «А ты гораст врать, приятель. Очень убедительно». Мальчишка, выдавший себя за их сына, просиял довольной похвалой. «Это мама». «Мне подумалось, что могут искать двоих, но не будут искать супругов с ребенком», — пояснила хозяйка. «Спасибо. Множество раз спасибо», — поблагодарила Эл. Она повертела в руках дубинку. «А можно мне взять это на память?» Женщина с недоумением согласилась. «Могу я попросить вас узнать, зачем тут воины и кого именно они ищут?» — попросила Эл.